Глава 11. Продвинутые души. Люди, у которых душа была бы старой и одновременно продвинутой, редки. Хотя у меня нет возможности работать с большим количеством душ уровня 5, излучающими синий цвет, работа с ними всегда вдохновляет, благодаря глубине их понимания и высокому духовному сознанию. В действительности, человек, находящийся на таком уровне зрелости, не обращается к психологу-регрессионисту, чтобы разрешить жизненные конфликты. В большинстве случаев представители уровня 5 находятся на Земле как воплощенные гиды, в то время как большинство из нас, справившись с фундаментальными проблемами, борется с повседневными, продвинутая душа более заинтересована в том, чтобы поправлять и улучшать более тонкие вещи, ведущие к особым задачам. Мы можем узнать их, когда они появляются в обществе, такие общественные деятели, как мать Тереза, хотя продвинутые души, как правило, бывают заняты какой-нибудь тихой и скромной работой. Не потакая своим слабостям, они выполняют свою задачу, улучшая жизнь других людей. Они меньше сосредотачиваются на публичных делах и больше на улучшении индивидуальных человеческих ценностей. Тем не менее, души уровня 5 являются также и практичными, и их можно обнаружить работающими в главных культурных сферах, что позволяет им влиять на людей и события. Меня часто спрашивают, относятся ли особо чувствительные, эстетичные люди с доминирующим функционированием правого полушария головного мозга к продвинутым душам, поскольку именно такие люди часто противостоят несправедливым проявлениям несовершенного мира. Я не вижу здесь никакой связи. Эмоциональность, чувство прекрасного или экстрасенсорное восприятие, в том числе психические таланты, не всегда указывают на высокое продвижение души. Признаком продвинутой души является терпение и терпимость по отношению к обществу и умение справляться с проблемами и трудностями жизни. Их наиболее примечательное качество – интуитивное и проникновенное понимание сути вещей. Это не значит, что у них в жизни не бывает кармических ловушек, иначе они, возможно, и не были бы здесь. Их можно встретить на самых разных дорогах жизни, и особенно часто в сферах деятельности, связанных с оказанием помощи и поддержки людям, а также с борьбой за справедливость в той или иной форме. Продвинутая душа проявляет самообладание, доброту и понимание по отношению к другим людям. Не имея никакого корыстного интереса, она может не считаться со своими собственными физическими потребностями и жить в достаточно стесненных условиях. Для рассмотрения уровня 5 я выбрал пациентку в возрасте между 30 и 40 годами, которая работает в крупном медицинском центре и оказывает помощь наркозависимым людям. Меня представил этой женщине мой коллега, рассказавший мне о ее успешной работе, о том, как ей удается помочь этим людям повысить уровень самосознания. Во время нашей первой встречи я был поражен безмятежностью этой женщины, работавшей в условиях, где постоянно возникают непредвиденные критические ситуации. Она была высокого роста и очень худощава, с ярко-рыжими взлохмаченными волосами. Несмотря на свою сердечность и дружелюбие, она казалась несколько неприступной. Ее ясные, лучистые серые глаза подмечали то, что не видели обычные люди. Когда мы с ней беседовали, она, казалось, смотрела скорее в меня, чем на меня. Мой коллега предложил нам втроем пообщаться за ланчем, потому что эта женщина интересовалась моими исследованиями духовного мира. Она сказала, что ее никогда не погружали в гипнотическое состояние регрессии, но в своих медитациях она ощущала, что прошла долгий путь духовной эволюции. Она считала, что наша встреча не была случайной на пути ее познания, и мы решили исследовать ее духовное знание. Через несколько недель она появилась в моем офисе. Было очевидно, что эта женщина не имела неодолимого желания просматривать ряд своих многочисленных прошлых жизней. Я решил получить от нее лишь беглое описание ее самых ранних жизней на Земле, чтобы использовать это как трамплин в сверхсознательную память. Она быстро погрузилась в состояние глубокого транса и мгновенно установила контакт со своим внутренним «я». Почти сразу я обнаружил, что эта женщина воплощалась на протяжении невероятно долгого периода времени, начиная с весьма отдаленного прошлого человеческой жизни на Земле. Коснувшись ее самых ранних воспоминаний, я пришел к заключению, что ее первые жизни относятся к началу последнего межледникового периода на Земле, около 130 тысяч-70 тысяч лет назад. Во время потепления климата, в середине палеолитического периода, субъект, по ее описаниям, жила во влажной субтропической местности, саванне, где можно было охотиться, ловить рыбу и заниматься собирательством. Позже, примерно 50 тысяч лет назад, когда оледенение снова изменило климат Земли, она жила в пещерах и страдала от сильного холода. Перескакивая через большие промежутки времени, я в конце концов стал замечать из ее рассказов, как менялась ее внешность, как тело ее, имевшее несколько согнутое положение в самом начале, стало выпрямляться. Переходя от жизни к жизни, я просил ее смотреть на свое отражение в водоемах и ощущать тело. На протяжении многих тысяч лет от жизни к жизни ее покатый лоб менялся, становился более вертикальным. Надбровные дуги становились менее выраженными, как и волосяной покров на теле и массивные челюсти, свойственные архаическому человеку. Из ее рассказов о многочисленных жизнях в телах мужчин и женщин я получил достаточно информации о среде питания, использовании огня, орудиях, одежде, пище и ритуальных практиках и смог сделать примерно антропологическую датировку. По оценкам палеонтологов, Homo erectus или человек прямоходящий, обезьяноподобный предок современных людей, появился по меньшей мере 1 700 000 лет назад. Воплощались ли души на Земле в столь далекое время в телах этих примитивных двуногих существ, которых мы называем гоминидами? Несколько моих более продвинутых пациентов заявляют, что высокоразвитые души, которые специализируются на поисках подходящих тел для молодых душ, считают, что необходимые условия жизни на Земле появились более миллиона лет назад. У меня сложилось впечатление, что, по мнению этих контролирующих душ, объем мозга и размер гортани ранних гоминидов стали отвечать требованиям развития души лишь 200 тысяч лет назад, не раньше. Архаический Homo sapiens, или человек разумный, которого мы и называем человеком, появился несколько тысяч лет назад. На протяжении последних 100 тысяч лет проявляются два очевидных признака духовного сознания и общения. Это ритуальные захоронения и ритуальное искусство, резные тотемы и наскальные рисунки. Нет антропологического свидетельства о том, что подобное существовало на Земле до появления неандертальцев. Людьми нас в конечном итоге сделали души, а не наоборот. Один из моих продвинутых субъектов заметил, души заселяли Землю в различные периоды. Вся информация, полученная на сеансах от широкого круга пациентов, позволяет мне сделать вывод или предположение, что известные нам сегодня массивы суши на Земле или континенты совсем не те, какими были когда-то, и которые опустились или поднялись в результате различных природных, вулканических и магнетических катаклизмов. Например, Азорские острова в Атлантическом океане, как мне сообщили, являются вершинами гор, погрузившегося на дно континента Атлантов. И на самом деле, мне приходилось беседовать с субъектами, которые сообщали о своих жизнях в древние периоды истории на таких землях, которые я не могу соотнести с современным географическим расположением материков и континентов Земли. Таким образом, возможно, что души существовали в телах, которые были более развиты, чем Homo erectus, и которые вымерли около 250 000 лет назад, а их ископаемые остатки оказались скрытыми от нас сегодня из-за различных геологических смещений и сдвигов. Эта гипотеза, однако, означает, что физическая эволюция людей имела неоднократные подъемы и спады, что представляется мне маловероятным. Сейчас я направил субъекта 23 в одну из ее жизней в Африке около 9000 лет назад, которая, по ее словам, была важным краеугольным камнем в ее продвижении. Это была последняя жизнь, которую она проводила со своим гидом Кумарой. Кумара сама была в той жизни продвинутой душой, влиятельной и мудрой женой вождя племени. По моим расчетам, их племя располагалось приблизительно в районе Эфиопии. Несомненно, мой субъект знал о Кумару в ряде более ранних жизней на протяжении многих тысяч лет, во время последних воплощений Кумары на Земле. Их общение в человеческой форме завершилось, когда мой субъект погибла, спасая жизнь Кумары в лодке на реке, прикрыв ее от вражеского копья. Преисполненная любви, Кумара появляется в этой жизни моего субъекта как крупных размеров женщина, с кожей цвета полированного красного дерева, с копной седых волос, увенчанных головным убором из перьев. Она практически обнажена, не считая полоски из обработанной кожи какого-то животного вокруг ее широкой талии. На шее Кумары висит яркая связка разноцветных камней, которыми она иногда стряхивает над духом моего субъекта посреди ночи во время сна, чтобы привлечь ее внимание. Кумара учит ее, используя технику внезапного озарения, пробуждения символических воспоминаний о предыдущих уроках, уже пройденных в прошлых жизнях. Старые решения различных проблем смешиваются с новыми, гипотетическими решениями в форме своеобразных метафорических визуальных образов загадок. Такими средствами Кумара проверяет богатое хранилище знаний ее ученицы во время медитации и сновидений. Я бросил взгляд на мои часы. Больше не было времени для просмотра информации из прошлых жизней моего субъекта, поскольку я собирался исследовать опыт жизни между жизнями этой женщины. Я быстро поместил ее в состояние сверхсознания, предвкушая некоторые интересные духовные открытия. И мои ожидания оправдались. Случай 23. Доктор, как ваше духовное имя? Тиз. А у вашего духовного гида сохранилось ее африканское имя Кумара? Для меня – да. Как вы выглядите в мире душ? Как ярко светящийся сгусток света. Какого цвета ваша энергия? Небесно-синяя. Имеется ли в вашем свете прожилки другого цвета? Субъект, пауза. Золотистый, немного. Какого цвета энергия Кумара? Фиолетового. Как свет и цвет отражают качество духовного достижения души? Мощность ментальной силы сильнее в более темных фазах света. Каково происхождение высшей силы разумной световой энергии? Знание, которое расширено энергией более темного света, приходит из источника и достигает нас. Наш свет связан с источником. Говоря об источнике, вы имеете в виду Бога? Это слово употребляется неверно. Почему? Оно делает источник слишком человеческим, хотя все мы являемся частью этого единого целого. Тиз, я хочу, чтобы вы рассказали об источнике после того, как мы поговорим о других аспектах духовной жизни из мира душ. После я побольше расспрошу вас о едином целом. Теперь давайте вернемся к энергетическим проявлениям душ. Почему души иногда предстают друг перед другом, как сияние с двумя черными зияющими пустотами для глаз, не демонстрируя при этом человеческой формы? Это вызывает у меня ассоциации с привидениями. Субъект смеется и становится более раскованный. Вот откуда появились на Земле легенды о привидениях, из этих воспоминаний. Масса нашей энергии неоднородна. Глаза, о которых вы говорите, представляют собой более сконцентрированную силу мысли. Ну, мифы о привидениях может быть не столь фантастичны, однако эти черные впадины глаз должно быть представляют собой важное проявление их энергии. Это не только глаза, они — окна в наши старые тела и ко всем, имевшим в прошлом место физическим проявлением, расширением нашего «я». Эта чернота является концентрацией нашего присутствия. Мы общаемся, поглощая энергетическое присутствие друг друга. Когда вы возвращаетесь в мир душ, вступаете ли вы в энергетический контакт с другими душами, которые могут выглядеть как привидения? Да, и притом внешний облик — это дело личного предпочтения. Конечно, всегда вокруг меня оказывается множество различных мыслеволн, которые общаются и смешиваются с моей вернувшейся в мир душ энергии, но я избегаю чрезмерных контактов. Почему? Мне нет надобности создавать здесь привязанности. Прежде чем я встречусь с Кумарой, мне придется остаться какое-то время наедине с собой и поразмыслить над ошибками моего последнего воплощения. Примечание. Такое заявление типично для продвинутых душ, возвращающихся в мир душ, и о нем упоминалось в случае 9. Однако эта душа настолько продвинута, что ее встреча и обсуждение с гидом у нее состоится значительно позже, тогда, когда она сама попросит об этом. Доктор. Возможно, нам следует сейчас немного поговорить о более старых душах. Воплощается ли еще Кумара на Земле? Нет. Знаете ли вы других подобных Кумаре, которые бывали здесь на Земле в давние времена, но теперь больше не возвращаются? Субъект бережно. Несколько да. Многие приходили раньше на Землю и покинули ее еще до того, как я пришла сюда. Остался ли кто-нибудь? Что вы имеете в виду? Продвинутые души, которые продолжают возвращаться на Землю, несмотря на то, что они могли бы оставаться в мире душ. О, вы имеете в виду мудрецов? Да, мудрецов. Расскажите мне о них. Это новый для меня термин, но беседы с продвинутыми душами я часто делаю вид, что знаю больше, чем на самом деле, чтобы извлечь больше информации. Субъект с восхищением. Есть трое наблюдающих за Землей. Знаете, находятся на Земле, чтобы на месте контролировать то, что происходит. В качестве высокопродвинутых душ, которые продолжают воплощаться? Да. Мудрецы не устают от того, что приходится постоянно бывать на Земле. Это их выбор — быть здесь и помогать людям напрямую, потому что они посвятили себя Земле. Где находятся эти мудрецы? Субъект задумчиво. Они живут простой жизнью. Впервые я узнала о некоторых из них 1000 лет назад. Сегодня трудно их увидеть, они не очень любят города. Много ли их? Нет, они живут маленькими общинами или в открытых местностях, в пустынях и горах, в простых жилищах. Они также бродят вокруг. Как можно их узнать? Субъект вздыхает. Большинство людей не может. Они были известны как оракулы правды в древние времена на Земле. Я знаю, что это звучит прагматично, но не могли бы эти старые, в высшей степени развитые души больше помочь человечеству, если бы они приняли на себя роль всемирных лидеров и руководителей, а не оставались бы отшельниками? Кто сказал, что они отшельники? Они предпочитают быть с простыми людьми, на которых они, являясь влиятельными личностями, оказывают сильное непосредственное воздействие. Что чувствует человек, когда он вдруг встречается на Земле с мудрецом? Ах, вы ощущаете присутствие чего-то особенного. Их сила понимания и советы, которые они дают вам, так мудры. Они действительно живут просто. Материальные вещи для них ничего не значат. Вам интересно такого рода служение, Тис? Нет, они святые. Я жду, когда придет время, и я смогу больше не воплощаться. Возможно, мудрецами можно назвать такие души, как Кумара, или существа, к которым она сама обращается за знанием. Субъект, пауза. Нет, они другие. Они вне мудрецов. Мы называем их старейшими. Примечание. Я бы поместил эти души за пределы уровня 6. Доктор. Много ли существует таких старейших, которые работают с душами, находящимися на уровне Кумара и выше? Я не думаю, по сравнению со всеми остальными, но мы чувствуем их влияние. Что вы чувствуете в их присутствии? Субъект, размышляя. Концентрированную силу просветления и руководства. Могут ли старейшие быть воплощениями самого источника? Этот вопрос вне моей компетенции, но я все же думаю, что нет. Они должны быть близки к источнику. Старейшие представляют чистейшие элементы мысли, заняты планированием и организацией субстанций. Не могли бы вы немного пояснить, что вы имеете в виду под близостью этих высоковознесенных душ к источнику? Субъект, неопределенно. Только то, что они должны быть близки к слиянию. Говорит ли когда-нибудь Кумара об этих существах, помогающих ей? Мне совсем немного. Она стремится к тому, чтобы стать одной из них, так же, как каждый из нас. Приблизилась ли она к старейшим по своему знанию? Субъект, тихо. Она приближается к ним, как я приближаюсь к ней. Мы стараемся равняться на этот источник, потому что мы несовершенны. После того, как продвинутая душа принимает на себя обязанности гида, ей приходится, образно говоря, жонглировать одновременно двумя мечами. Помимо необходимости довести до конца свой собственный цикл воплощений, которые уже достаточно редки, она также должна помогать другим душам в духовном мире между инкарнациями. Тис рассказывает мне об этом аспекте жизни ее души. Доктор, вернувшись в мир души, затем выйдя из своей добровольной изоляции, что вы обычно делаете? Я присоединяюсь к членам моей команды. Сколько еще душ в вашей компании? 9. Я делаю слишком поспешный вывод. О, значит, эти 10 душ представляют собой группу, которая руководит Кумаром? Нет, это моя обязанность. Тогда эти 9 существ являются учениками, которых вы обучаете? Можно сказать и так. И все они в одной группе, которая, я полагаю, и составляет вашу компанию? Нет, моя компания состоит из 2 разных групп. Почему? Они находятся на разных этапах продвижения. И все же, вы являетесь духовным учителем для всех 9? Я предпочитаю называть себя наблюдателем. 3 из моей компании также наблюдатели. Ну а кто же такие остальные 6? Субъект, как бы констатируя факт. Люди, которые не наблюдают. Я хочу уточнить свои термины, которые я использую, если хотите, Тис. Если вы старший наблюдатель, то 3 из вашей компании должны быть младшими гидами, как я их называю. Да, но слова «старшие» и «младшие» определяют нас как авторитарных представителей, которыми мы не являемся. Я не хочу устанавливать категории, мне просто легче таким образом определить степень ответственности. Считайте, что слово «старший» обозначает продвинутого учителя. Кумару я бы назвал мастером-учителем или, возможно, образовательным директором. Субъект пожимает плечами. Это нормально, я думаю, если директор не означает диктатор. Не означает. Теперь, Тис, направьте свой ум туда, где вы можете увидеть цвета энергии всех членов вашей компании. Как выглядят те 6, которые не являются наблюдателями? Субъект улыбается. Снежки грязно-белого цвета. Если эти души белые, то что насчет остальных? Субъект, пауза. Ну, 2 желтого цвета. Остался еще один. Что насчет этого 9 члена? Это Энрос. У него дела идут довольно неплохо. Опишите цвет его энергии. Он приобретает синеватый цвет. Отличный наблюдатель. Он скоро покинет меня. Давайте обратимся к другой части вашей компании. Каким членом группы вы больше всего озабочены и почему? Оджин Оуэн. За многие жизни у нее сформировалось убеждение, согласно которому любовь и доверие приносят только боль. Задумавшись, у нее есть прекрасные качества, которые я хочу выявить, активизировать, но это ее убеждение тянет ее назад. А Джин Оуэн развивается медленнее остальных? Субъект, защищая ее. Поймите меня правильно, я горжусь ее усилиями. Она обладает большой чувствительностью и цельностью, которые мне нравятся. Просто ей требуется больше моего внимания. Являясь наблюдающим учителем, какое качество, имеющееся у Энреса, вы хотели бы видеть в Джин Оуэн? Субъект, не колебаясь. Умение приспосабливаться к новым условиям. Мне интересно, одинаковым ли образом продвигаются все 9 членов вашей компании под вашим общим руководством? Это совершенно нереально. Почему? Потому что они различаются по характеру и по степени цельности. Ну, если скорость обучения различна у разных душ из-за их характера и степени цельности, то как она соотносится с ментальными способностями человеческого ума, выбранного душой? Никак. Я говорила о мотивации. Мы используем много вариантов физического ума в ходе нашего развития на Земле. Однако каждая душа управляется или побуждается своей честностью и цельностью. Это то, что вы, говоря о душе, называете иметь характер? Да, и сила желания – это часть характера. Если характер представляет собой индивидуальное своеобразие души, то какое место занимает здесь желание? Потребность произойти достигнутое имеется внутри каждой души, но это также может колебаться от жизни к жизни. И каким образом проявляется здесь честность и цельность? В стойкости. Цельность – это сильное желание быть честным в отношении себя и своих мотивов, что позволяет осознавать путь к источнику. Если вся основная разумная энергия едина, то почему души различаются по своему характеру и цельности? Потому что они меняются под влиянием индивидуального опыта своих физических жизней, и это происходит осознанно и намеренно. Все эти перемены прибавляют к совокупному разуму каждой души новые, специфические компоненты. И в этом смысл воплощения на Земле. Воплощение – это важное средство, да. Некоторые души побуждаются больше других расширяться и реализовывать свои возможности. Но все мы в конечном итоге проходим через это. Пребывание во многих физических телах и в различных ситуациях расширяет природу нашего истинного «я». И такого рода самоактуализация личностной сущности души является целью жизни в нашем мире. В любом мире. Ну, если душа так занята собой, не объясняет ли это то, что наш мир — это мир эгоцентрированных людей? Нет, вы не так поняли. Самореализация не означает культивирование своего «я» в корыстных целях. Она позволяет объединиться в жизни с другими. Это также показатель характера и цельности. Это этическое поведение. У Аджиновин меньше честности, чем у Энреса. Субъект, пауза. Боюсь, она занимается самообманом. Я удивляюсь, как вам удается эффективно действовать в качестве духовного гида для 9 членов вашей компании и в то же время воплощаться на Земле для завершения своих собственных уроков. Это обычно влияет в той или иной степени на мою концентрацию, но сейчас конфликта не существует. Вынуждены ли вы разделять энергию вашей души, чтобы завершить это? Да, эта способность души дает возможность справиться и с тем, и с другим. Пребывание на Земле также позволяет мне напрямую помогать членам моей компании и одновременно помогать самой себе. Мне трудно осмыслить идею разделения. Слово «разделять» не совсем точно отражает суть явления. Каждая часть остается целой. Я просто хочу сказать, что к этому нужно привыкнуть, если вы одновременно работаете над несколькими программами. Эффективность вашей деятельности в качестве учителя не уменьшается из-за того, что вы вовлечены в разные процессы. Нисколько. Где происходит основной процесс вашей наставнической деятельности? На Земле, когда вы в человеческом теле, или в мире душ, когда вы свободное существо? Это два разных положения. В зависимости от этого мои наставления могут варьироваться, но они не становятся от этого менее эффективными. Но подход к члену компании может отличаться в зависимости от положения? Да, может. Можно ли сказать, что мир душ — это главный центр обучения? Это центр оценки и анализа, но сама душа здесь отдыхает. Когда ваши ученики живут на Земле, знают ли они, что вы их гид и что вы всегда вместе с ними? Субъект смеется. Да, одни больше, другие меньше, но все они время от времени чувствуют мое влияние. Тис, сейчас на Земле вы находитесь в теле женщины. Способны ли вы сейчас быть в контакте с членами вашей компании? Я сказала вам, что да. Я пытаюсь понять, насколько это трудно для вас обучать на собственном примере, если в настоящее время вы редко появляетесь на Земле. Если бы я приходила слишком часто и работала бы с ними напрямую, как один человек работает с другим, то я бы вмешивалась в их естественный процесс самораскрытия. Вы также оговариваете условия и степень вмешательства, так же, как невоплощенный учитель, который действует из мира душ? Да, однако методы различны. Методы ментального контакта? Да. Я бы хотела узнать побольше о способности духовных учителей контактировать со своими учениками. Что именно вы делаете, когда находитесь в мире душ, чтобы успокоить или дать совет кому-нибудь из 9 членов вашей компании, находящихся на Земле? Субъект молчит. Я уговариваю ее. Вы понимаете, о чем я спрашиваю? Как вы внушаете идеи? Субъект, заговорив наконец. Я не могу вам рассказать об этом. Примечание. Я подозреваю, что здесь имеет место блокирование, но я не могу жаловаться. До сих пор Ти свободно передавала информацию, как и ее гид. Я решил на минуту приостановить сеанс, чтобы обратиться непосредственно к Кумаре. Вот речь, которую я произнес. Кумара, позвольте мне побеседовать с вами через ТИС. Моя работа здесь имеет благие цели. Вопрошая вашу ученицу, я хочу пополнить свое знание о целительстве и приблизить людей к высшей творческой силе, которая имеется внутри них. Моя самая большая цель – помочь людям побороть страх смерти, дав им понимание природы их души. Поможете ли вы мне в этом? Субъект. ТИС отвечает мне голосом с незнакомыми интонациями. Мы знаем, кто вы. В таком случае не могли бы вы оба помочь мне? Мы будем говорить с вами, как посчитаем нужным. Примечание. Это указание для меня, что если я приступлю какие-то границы слишком навязчивыми расспросами, то не получу ответа. Доктор. Хорошо, Тис, на счет три вы почувствуете себя свободней и расскажете мне о том, как души действуют в качестве гидов. Начните с того, каким образом члены компании, находясь на Земле, могут подать сигнал о том, что им требуется ваше внимание. Раз, два, три. Я щелкнул пальцами для дополнительного эффекта. Субъект после долгой паузы. Во-первых, они должны успокоить свой ум и унестись своим сфокусированным вниманием прочь от окружающей их обстановки. Как они могут сделать это? С помощью молчания, проникнув внутрь себя, сосредоточившись на своем внутреннем голосе. Именно таким образом человек просит о духовной помощи? Да, по крайней мере в моем случае. Они должны расширить свое внутреннее сознание, чтобы привлечь меня к центральной мысли. Должны сосредоточиться на вас или на той проблеме, которая их беспокоит? Они должны выйти за пределы того, что их беспокоит, чтобы стать восприимчивыми ко мне. Это трудно, если они неспокойны. Одинаково ли способны все 9 членов компании обращаться к вам за помощью? Нет. Возможно, Аджиновин больше всего проблем. Она одна из тех, кому труднее. Почему? Принять сигналы мне не трудно. Людям на Земле сделать это труднее. Энергия направленной мысли должна доминировать на человеческой эмоции. Как, находясь в духовном мире, как в общем потоке сигналов бедствия, посылаемых миллиардами других душ, вы улавливаете послания именно вашей компании? Я их тут же узнаю. Все наблюдатели узнают, потому что люди посылают свои собственные, индивидуальные формы мысли. Подобно вибрационному коду в поле частиц мыслей, субъект смеется. Я думаю, что так тоже можно назвать эти энергетические формы. Хорошо, тогда как бы вы ответили тому, кто нуждается в помощи? Субъект усмехается, шепча ответы им на ухо. Я, полушутя. Именно так поступает дружественный дух по отношению к встревоженному уму на Земле. Это зависит от чего? Быть может, учителя-духи довольно безразличны к повседневным проблемам людей? Не безразличны, иначе бы мы не общались. Мы оцениваем каждую ситуацию. Мы знаем, что жизнь приходящая. Мы более беспристрастны, потому что, не имея человеческого тела, мы не испытываем бремя сиюминутной важности человеческой эмоции. Но когда ситуация действительно требует духовного руководства, что вы делаете? Субъект, серьезно. Как наблюдатели, пребывающие в покое, мы определяем значимость, важность беспокойства по следу тревожной мысли. Тогда мы осторожно соединяемся с ним и мягко прикасаемся к уму. Пожалуйста, подробнее объясните процесс установления связи. Субъект, пауза. Этот поток мысли, который исходит от человека, находящегося в бедственном положении, чаще всего бывает беспокойным, бурным, и поначалу у меня не все получалось гладко, да и сейчас у меня еще нет мастерства кумары. Вступать же в поток следует очень осторожно, дождавшись момента лучшей восприимчивости человека. Как может наблюдатель испытывать трудности и быть неуклюжим? У него ведь тысячи лет опыта. Условия бывают разные, и наблюдатели тоже имеют различные способности. Если кто-то из моей компании находится в кризисе, испытывает физическую боль, грусть, беспокойство, раскаяние, он посылает большое количество неконтролируемой негативной энергии, которая предупреждает меня, но истощает его. Это сложная задача для наблюдателя – решать, когда и как вступать в контакт. Когда люди желают мгновенного облегчения, они могут находиться в настроении, не подходящем для размышления. Что касается способности, можете ли вы рассказать мне, в чем вы были неловки, когда были еще не очень опытным гидом? Я хотела слишком стремительно, поспешно помочь, не координируя формы мысли, о которых мы говорили. Люди могут просто отключиться, онеметь. Вы не пробьетесь к ним, когда они находятся, например, в состоянии сильного горя. Они вас не слышат, потому что ум приходит в беспорядок, внимание нарушено и мыслительная энергия рассеяна. Чувствует ли 9 членов вашей компании ваше вторжение в их ум в ответ на их зов о помощи? Наблюдатели не должны вторгаться. Это скорее мягкое соединение. Я внушаю идеи, которые они воспринимают как вдохновение, чтобы помочь им обрести покой. Из-за чего у вас возникает больше всего проблем во время контакта с людьми на Земле? Мне следует быть осторожной, чтобы не испортить моих людей, чересчур облегчая им жизнь, позволяя основной части их трудностей разрешаться без их собственного непосредственного проникновения в проблему. Они еще больше страдают, если наблюдатель приходит слишком быстро, то есть до того, как они сделают свой первый шаг. Кумара очень искусна в этом. Является ли она в конечном итоге ответственной за вас и вашу компанию? Ну, мы все находимся под ее влиянием. Вы когда-нибудь встречаетесь с кем-то из своих товарищей? Я имею в виду тех, кто находится на вашем уровне продвижения, с которыми вы можете обсуждать методы обучения. Вы имеете в виду тех, с кем я продвигалась вместе? Да. Да, особенно с тремя. И они сами руководят своими группами компаний? Да. Эти более продвинутые души отвечают за такое же количество душ, что и вы? Да, за исключением Уару. Его компания более чем в 2 раза превосходит мою. У него хорошо получается. Ему добавили еще одну группу. Сколько всего высших существ, которым вы и ваши друзья, руководители таких компаний, обращаетесь за советом и указаниями? Одно. Мы все идем к Кумаре, чтобы обменяться наблюдениями и обсудить пути развития. Сколько душ, подобных вам и Уару, курирует Кумара? О, я не могу этого знать. Попытайтесь определить хотя бы приблизительно. Субъект, подумав. По меньшей мере 50. Возможно, больше. Дополнительные расспросы о духовной деятельности Кумары ни к чему не привели, поэтому я перешел к тому, как Тис обучается творить. Ее опыт, описание которого я уплотнил, ведет нас дальше, чем те тренировочные упражнения, которые были описаны Нэнсомом в предыдущей главе. Для читателей с научными наклонностями я хочу подчеркнуть, что, когда субъект сообщает мне о создании, творении, его точка зрения, система отчета не основывается на земной науке, и мне приходится прилагать определенные усилия, чтобы точнее истолковывать получаемую мной информацию. Доктор. ТИС, кажется, имеется большое разнообразие программ обучения душ. Я хочу обратиться к еще одному аспекту вашего собственного обучения. Использует ли ваша энергия качество света, тепла и движения в сотворении жизни? Субъект, удивленно. О, вы знаете и об этом? Доктор, что вы можете рассказать мне? Только то, что мне это знакомо. Я не хочу говорить ни о чем таком, что может создать для вас какие-то неудобства, но я буду благодарен, если вы подтвердите определенные биологические результаты деятельности душ. Субъект, нерешительно. О, я не думаю. Доктор, я быстро перешел к делу. Удалось ли вам в последнее время создать что-нибудь такое, что вызвало у Кумара чувство гордости за вас? Субъект, без сопротивления. У меня хорошо получаются рыбы. Я продолжаю с намеренно преувеличенным вниманием, чтобы она не останавливалась. О, значит, вы можете создать целую рыбу с помощью вашей ментальной энергии? Субъект, досадливо. Вы, должно быть, подшучиваете надо мной. Тогда с чего вы на самом деле начинаете? С эмбриона, конечно. Я думала, вы знаете. Просто уточняю, когда, по-вашему, вы будете готовы заняться млекопитающими? Субъект, молчание. Доктор, послушайте, ТИС, если вы согласитесь поговорить об этом еще несколько минут, я обещаю, что не буду долго занимать вас своими расспросами на эту тему. Вы согласны? Субъект, пауза. Посмотрим. Хорошо, для большей ясности, скажите мне, что вы фактически делаете со своей энергией, чтобы развить жизнь до стадии рыб? Субъект, неохотно. Мы даем указания организмам в окружающих условиях. Вы совершаете это в одном или нескольких мирах в ходе вашего обучения? Более чем в одном. Субъект не конкретизирует, только указывает на то, что это планета земного типа. В какого рода среде вы сейчас работаете? В океанах. С морскими организмами, такими как водоросли и планктон? Я с них начинала. Вы имеете в виду до того, как приступили к эмбриону рыбы? Да. В таком случае, когда души начинают создавать формы жизни, они начинают с микроорганизмов? С маленьких клеток, да. И этому очень трудно научиться. Почему? Клетки жизни, наша энергия, не может обрести мастерство, пока мы не научимся направлять ее на изменение молекул. Значит, вы действительно производите новые химические структуры, смешивая основные молекулярные элементы жизни потоком вашей энергии? Субъект кивает. Доктор, не могли бы вы ответить более развернуто? Субъект. Нет, не могу. Доктор, давайте я попытаюсь суммировать это, и, пожалуйста, поправьте меня, если я скажу что-то не то. Душа, которая становится действительно искусной в создании жизни, должна быть способна делить клетки и давать ДНК указания. И вы делаете это, посылая частички энергии в протоплазму? Мы должны научиться это делать, да, согласуя это с солнечной энергией. Почему? Потому что каждое солнце оказывает различное энергетическое воздействие на мир вокруг него. Тогда зачем вам вмешиваться в то, что солнце естественным образом проделает с помощью своей собственной энергии на планете? Это не вмешательство. Мы проверяем новые структурные мутации, чтобы понаблюдать и увидеть, что реально осуществимо, а что нет. Мы организуем субстанции, вещества для их более эффективного применения во взаимодействии с различными солнцами. Когда виды жизни развиваются на планете, являются ли условия окружающей среды, в которой происходит отбор и адаптация, естественными, или то, что происходит, является результатом мыслительной работы разума душ? Субъект, уклончиво. Обычно планета, пригодная для жизни, имеет свои наблюдающие души, и все, что мы делаем, естественно. Как души могут наблюдать и воздействовать на биологические особенности развития, если оно разворачивается на протяжении миллионов лет в первоначальном мире? Время для нас не измеряется земными годами. Мы используем его для удобства экспериментов. Вы лично создаете Солнце в нашей Вселенной? Солнце в полном масштабе? О нет, это выше моего понимания и требует объединенных усилий. Я творю только в небольших масштабах. Что вы можете создать? О, маленькие сгустки высококонцентрированной материи, разогретые. Но как выглядит ваша работа, когда вы заканчиваете? Небольшие солнечные системы. Соответствуют ли по своим размерам ваши миниатюрные солнца и планеты, камням, зданиям, луне? О чем идет речь? Субъект, смеясь. Мои солнца размером с баскетбольный мяч, а планеты как мраморные шарики. И это лучшее, что я могу сделать. Почему вы делаете это в небольших масштабах? Для практики, чтобы научиться делать Солнце большего размера. В результате достаточного сжатия атомы взрываются и сгущаются, но я не могу в одиночку сделать что-либо действительно большое. Что вы имеете в виду? Мы должны учиться работать вместе, чтобы объединить нашу энергию для наилучших показателей. Ну, а кто осуществляет полномерные термоядерные взрывы, в результате которых возникают физические вселенные и сам космос? Источник. Концентрированная энергия старейших. О, значит, источнику помогают? Я думаю, да. Почему ваша энергия стремится создать вселенскую материю и более сложную жизнь, если кумары и существа, которые выше ее, уже искусны в этом? Предполагается, что мы присоединимся к ним, так же, как они желают объединить свою совершенную энергию со старейшими. Вопросы о создании сразу поднимают вопрос о первой причине. Был ли взрыв межпланетной массы, который привел к рождению наших звезд и планет, случайным явлением природы или спланированным разумной силой актом? Когда я слушаю субъектов подобных ТИХС, я спрашиваю себя, зачем душам учиться вызывать цепные реакции энергетической материи в небольших моделях, если они не намерены создавать более крупные небесные тела? У меня не было ни одного субъекта уровня 6 и выше, которые бы разъяснили, как они могут использовать силы создавания в дальнейшем. Представляется, что если души действительно прогрессируют, то существа этого уровня могут предположительно быть вовлечены в рождение планет и развитие форм жизни, потенциально обладающих высшим разумом и пригодных для практического использования душами. После некоторых размышлений о том, почему души ниже уровня совершенства вообще связаны с созданием, я пришел к следующему заключению. Всем душам дается возможность участвовать в развитии низших форм разумной жизни с целью их собственного продвижения. Этот же принцип можно рассматривать в ряде причин воплощения душ в физической форме. ТИС предполагает, что верховный разум, который она называет источником, создан союзом создателей, старейших, который объединяет свою энергию для порождения вселенных. Разные субъекты по-разному выражали эту мысль, описывая комбинированную силу старых душ, которые больше не воплощаются. Эта концепция не нова. Например, идея о том, что мы имеем не одного единственного бога, характерна для философии секты джаинистов в Индии. Джаины верят, что совершенные души, называемые ситхами, являются группой универсальных создателей. Эти души полностью свободны от дальнейших перемещений. Немного ниже их – души архаты, продвинутые просветители, которые все еще воплощаются вместе с развивающимися душами, относящимися к трем другим, следующим градациям. Для джаинов реальность является несотворенной и вечной. Таким образом, ситхам не нужен творец. Большинство восточных философий отвергает этот постулат джаинизма, предпочитая идею божественного совета управителей, созданного председателем. Это заключение более приемлемо и для западной мысли. С некоторыми субъектами удается вкратце рассмотреть широкий круг тем. Немного ранее, говоря о космическом обучении душ, ТИС упоминала о разумной жизни, существующей в других мирах. Это раскрывает другой аспект жизни души, который может быть трудно принять некоторым из нас. Небольшой процент моих субъектов, обычно старых и продвинутых душ, способны вспомнить свою жизнь в странных, нечеловеческих, разумных формах жизни, в других мирах. Их воспоминания довольно расплывчаты и туманны относительно обстоятельств этих своей жизни, физических деталей и месторасположения в космосе по отношению к нашей Вселенной. Я хочу узнать у ТИС, не имела ли она подобный опыт в давние времена, поэтому я в течение нескольких минут собираюсь задавать ей вопросы на эту тему. Доктор, немного ранее вы упомянули о других физических мирах, которые наряду с Землей доступны для душ. Субъект, нерешительно. Да. Я, спонтанно. И на некоторых из этих планет существует разумная жизнь, которая приемлема для душ, желающих воплощаться, не так ли? Верно. Существует много школьных площадок. Вы когда-нибудь беседовали с другими душами об их планетарных школьных площадках? Субъект, долгая пауза. Обычно нет. Меня не привлекают другие школы. Может быть, вы могли бы что-нибудь рассказать насчет того, что они из себя представляют? О, некоторые являются аналитическими школами, другие в основном ментальные миры, тонкие места. Что вы думаете о земной школе по сравнению с ними? Земля все же небезопасное место. Она полна обид и возмущения многих людей от того, что им все время что-то навязывают, а сами лидеры враждуют между собой. Там приходится преодолевать так много страха. Этот мир находится в противоречиях, потому что множество людей там имеет слишком много различий. В других мирах численность населения меньше и больше гармонии. Рост численности населения Земли опережает его ментальное развитие. Тогда не лучше ли вам было бы учиться на другой планете? Нет, наряду с раздорами и жестокостью на Земле существует страсть и мужество. Мне нравится работать в кризисных ситуациях, утверждать порядок в условиях беспорядка. Мы все знаем, что Земля — это трудная школа. Итак, человеческое тело не является легким для души. Есть более легкие формы жизни, менее противоречивые. Ну, а как вы могли бы узнать об этом, если ваша душа не бывала в другой форме жизни? После этих моих вступительных слов ТИС начала рассказывать о том, как она была маленьким летающим существом в какой-то непривычной среде умирающего мира, где было трудно даже дышать. Солнце этой планеты явно вступало в стадию новой звезды. При рассказе речь ТИС стала сбивчивой, а дыхание учащенным. ТИС сказала, что в этом мире она жила во влажных джунглях, и ночное небо там было настолько густо усыпано звездами, что между ними невозможно было увидеть темных промежутков. Это навело меня на мысль, что описываемый ею мир находился вблизи центра галактики, возможно, нашей собственной. Она также сказала, что жила там недолго, будучи очень молодой душой, а Кумара была ее руководителем. После того, как этот мир больше не мог обеспечивать им условия для существования, они переместились на Землю, чтобы продолжить совместную работу. По ее рассказу, ментальная эволюция жизни на Земле чем-то напоминает то, что она переживала на той планете. У этой расы летающих людей появился страх, они начали изолироваться, представляя друг для друга опасность. Как и на Земле, семьи здесь имели большое значение, являясь выражением верности и преданности. Когда я уже завершил эту линию расспросов, всплыл еще один очень интересный момент. Доктор, думаете ли вы, что на Земле есть и другие души, которые также физически жили на этой теперь мертвой планете? Субъект. Пауза, затем как бы не в силах сдержать себя. На самом деле, я встретила одного. При каких обстоятельствах? Субъект смеется. Некоторое время назад я встретила мужчину на одном вечере. Он узнал меня, не физически, но умом. Это была странная встреча. Я была совершенно выбита из равновесия, когда он подошел и взял меня за руку. Я подумала, что он просто назойливо приставала, когда он сказал, что знает меня. Что же случилось потом? Субъект, мягко. У меня закружилась голова, что было необычно для меня. Я знала, что что-то между нами было. Я подумала, что это было что-то сексуальное. Сейчас я могу видеть это все более ясно. Это был Айкек. Это имя прозвучало как гортанный щелкающий звук. Он сказал мне, что однажды мы были вместе в далеком отсюда месте, и что здесь была еще одна такая же пара. Рассказал ли он еще что-то о них? Субъект слабо. Нет, я хотела бы знать. Я должна их знать. Сказал ли Айкек что-нибудь еще о ваших прошлых физических отношениях в этом мире? Нет, он видел, что я смутилась. Я все равно не понимала тогда, о чем он говорил. Как он мог сознательно помнить об этой планете, в то время как вы не могли? Субъект озадачен. Но он впереди меня. Он знает Кумару. Затем скорее себе, чем мне. Что он здесь делает? Почему бы вам не рассказать, что еще происходило на том вечере? Субъект опять смеется. Я думала, что он просто пытался подцепить меня. Это выглядело неуклюже, потому что меня тянуло к нему. Он сказал, что я очень привлекательна. Это то, что мужчины мне обычно не говорят. Были какие-то вспышки воспоминаний в моем уме, что мы были раньше вместе, как фрагменты сна. Как закончился ваш разговор с этим мужчиной? Он видел, что я чувствую себя неловко. Я думаю, что он решил не иметь со мной дальнейших контактов, потому что я его больше не видела. Но все же я о нем думала, и, может быть, мы увидим друг друга снова. Я убежден, что души находят друг друга, минуя время и пространство. Недавно я работал с двумя субъектами, которые были лучшими друзьями и пришли ко мне в одно и то же время. Они были не только родственными душами во многих прошлых жизнях на Земле, но также дружили в некоем прекрасном водном мире, будучи рыбообразными разумными существами. Оба вспоминали о том, как они наслаждались подводными играми и поднимались на поверхность, чтобы быстрым взглядом окинуть окружающее пространство. И тот, и другой немногое могли рассказать об этой планете или о том, что случилось с их расой морских существ. Возможно, они были частью неудачного эксперимента на Земле задолго до того, как земные млекопитающие суши стали самыми перспективными на Земле видами существ для воплощающихся душ. Я подозреваю, что это была не Земля, потому что и некоторые другие субъекты также рассказывали о жизни в водной среде, которая, по их словам, была неземной. Один из этих субъектов рассказывал, «Мой водный мир был очень теплым и прозрачным, потому что у нас было три солнца над головой. Полное отсутствие темноты под водой было удобно и облегчало нам строительство наших жилищ. Я нередко задаюсь вопросом, не связаны ли сны, в которых мы летаем, дышим под водой и совершаем другие несвойственные человеку физические действия с нашим более ранним физическим опытом существования в другой среде. Еще в самом начале моих исследований я питал некоторые надежды, что те субъекты, которые смогут вспомнить другие миры, подтвердят, что это происходило в нашей галактике, вблизи Солнца. Это допущение имело определенное основание. Земля расположена на разреженном участке Млечного Пути, имеющем лишь 8 звезд, которые находятся на расстоянии 10 световых лет от Солнца. Мы знаем, что наша собственная галактика имеет более 200 миллиардов звезд. Миры вокруг Солнца, которые могут поддерживать жизнь, поражают воображение. Подумайте, если бы только небольшая доля 1% звезд нашей галактики имела планеты с разумной жизнью, приемлемой для душ, то они исчислялись бы миллионами. Из собранных мной материалов бесед с субъектами, желавшими и способными обсуждать свои прошлые задания, можно заключить, что души посылаются в любой мир, где имеются подходящие разумные формы жизни. Из всех звезд, которые нам известны, только 4% подобны нашему Солнцу. Но на самом деле это не имеет большого значения для душ. В своих планетарных воплощениях они не привязаны к мирам земного типа или к известному нам виду разумных двуногих существ, передвигающихся по суше. У меня было немного субъектов, которые могли вспомнить специфические подробности жизни в других мирах. Возможно, это из-за недостатка опыта, подавленной памяти или блоков, наложенных мастерами-гидами в целях избежания неудобств, могущих возникнуть при воспоминании о неземных телах. Те субъекты, которые способны обсуждать свой опыт в других мирах, рассказывают мне, что до прихода на Землю души часто помещаются в тела существ, обладающих меньшим разумом, чем человеческие существа, в отличие от случая ТИС. Однако, попав в человеческое тело, души не посылаются назад, вниз по ментальной эволюционной лестнице. И все же физические контрасты могут быть сильными, и лишний раз отправляться в отдаленные от Земли места не всегда приятно. Один пациент промежуточного уровня продвижения выразил это следующим образом. «После длинной серии человеческих жизней я сказал своему гиду, что хочу сделать небольшой перерыв и отдохнуть от Земли, воплотившись в другой среде». Он предупредил меня, сказав, «Тебе может не понравиться эта перемена сейчас, потому что ты очень привык к качествам человеческого ума и тела». Мой пациент настоял и получил жизнь в мире, которую он описал так. «Постельный мир с расой маленьких, толстеньких существ. Они не глупые, но мрачные, с крошечными, белыми, как мел, лицами, на которых никогда не увидишь улыбки. Без человеческого смеха и физической гибкости я вышел из строя и совсем недалеко продвинулся в своем развитии». Такое задание должно было оказаться особенно трудным для этой личности, если мы учтем, что чувство юмора и смех являются также важной особенностью жизни души в мире душ. Я уже приближался к завершающей фазе моего сеанса с субъектом 23. Необходимо было применить дополнительные углубляющие методы, потому что я хотел, чтобы ТИС достигла высших тайников своего сверхсознательного ума и поговорила со мной о пространстве и времени, а также об источнике. Доктор. ТИС, мы подходим к концу нашего сеанса, и я хочу, чтобы вы еще раз обратили свой ум к источнику Творцу. Пауза. Сделаете ли вы это для меня? Да. Вы говорили, что конечная цель души – это достичь объединения с Верховным Источником творческой энергии. Вы помните? Акт соединения, да. Расскажите мне, живет ли источник в каком-то особом центральном пространстве духовного мира? Источник является духовным миром. Тогда почему души говорят о достижении некоторой глубинной сущности, ядра духовной жизни? Когда мы еще молоды, как души, мы чувствуем, что сила окружает нас повсюду, и в то же время мы ощущаем, что находимся на краю, на поверхности этой силы. По мере взросления мы больше сознаем ее концентрированность, но это то же самое ощущение. Несмотря на то, что вы назвали это концентрированную силу местом старейших, да, они являются частью концентрированной силы источника, который поддерживает нас как души. Рассматривая эту силу в целом как один источник энергии, можете ли вы описать Создателя более привычными человеческими словами? Абсолютное бескорыстное существо, которым мы все стремимся стать. Если источник представляет весь мир душ, как это ментальное место отличается от физических вселенных со звездами, планетами и живыми существами? Вселенные и пространства, где живут и умирают, созданы для использования их источником. Место душ — это источник. Кажется, что мы живем во Вселенной, которая расширяется и может сжаться опять, и в конечном итоге умереть. Поскольку мы живем в пространстве, имеющем счет времени, как сам мир душ может быть безвременным? Потому что здесь мы живем в непространственной среде, в которой нет времени, за исключением определенных зон. Пожалуйста, объясните мне, что это за зоны? Они являются соединительными дверьми, местами, через которые мы попадаем в физическую Вселенную, измеряемую ходом времени. Как могут двери времени существовать вне пространства? Эти входы существуют как пороги между реальностями. Ну, если мир душ непространственный, какого рода реальностью он является? Это состояние постоянной действительности, в противоположность постоянно движущимся реальностям пространственных миров, что материально и изменчиво. Имеет ли прошлое, настоящее и будущее какое-нибудь значение для душ, живущих в мире душ? Только как средство для понимания последовательности существования физических форм. Живя там, в мире душ, пребывают в неизменности те из нас, которые не переступают порога во Вселенную материи и времени. Примечание. Использование душами порогов времени будет рассмотрено в следующей главе о выборе жизни. Вы говорите о Вселенных во множественном числе. Имеются в виду другие физические Вселенные, помимо той, которая включает в себя Землю? Субъект, туманно. Существуют различающиеся между собой реальности, подходящие источнику. Вы хотите сказать, что души могут войти в различные пространства разных физических реальностей через духовные двери? Субъект кивает. Да, они могут и делают это. Прежде чем завершить сеанс с этим высокопродвинутым субъектом, я должен добавить, что большинство людей, которые находятся в состоянии глубокого гипноза, способны воспринимать не только трехмерное пространство земной реальности, но и альтернативные реальности, не имеющие времени. подсознательном состоянии мои субъекты наблюдают временной порядок, последовательность своих прошлых и настоящих жизней, что напоминает им то, что они воспринимают, когда находятся в состоянии сознания. Все меняется, когда я погружаю их в сверхсознательное состояние, и они оказываются в мире душ. Здесь они видят сиюминутность времени, как одного однородного сплава прошлого, настоящего и будущего. Кажется, что секунды в мире душ представляют годы на Земле. По окончании сеанса пациенты часто выражают свое удивление по поводу того, насколько недифференцировано время в мире душ. Квантовая механика является современной отраслью физики, которая исследует все субатомные движения с точки зрения уровня электромагнетической энергии, поэтому все объекты представляются в конечном итоге нетвердыми и существующими в некой объединенной области. Если выйти за рамки физических законов гравитации Ньютона, составные части или фрагменты, действия во времени, также считаются объединенными частотой световой волны и кинетической энергии. Не противоречит ли в таком случае тот факт, что души, согласно моим данным, чувствуя хронологическую последовательность течения времени в мире душ, концепции единовременности прошлого, настоящего и будущего? Нет. Мое исследование показывает, что иллюзия течения времени создается и поддерживается для тех душ, которые уходят в физические пространства и возвращаются назад, которые привыкли к таким биологическим реакциям, как старение, для того, чтобы им было легче оценить свое продвижение. Таким образом, мне видится смысл в предположениях квантовых физиков, что время является не столько абсолютной реальностью трех фаз, сколько лишь выражением перемен. Когда мои субъекты рассказывают о своих перемещениях в мире душ по изогнутым линиям, я представляю себе теорию пространства и времени тех астрофизиков, которые убеждены, что свет и движение является объединением времени изогнутого назад на себя пространства. Они говорят, что если оно слишком сильно изогнуто, время останавливается. На самом деле, когда я слушаю своих пациентов, рассказывающих о зонах времени и туннелях, ведущих в другие измерения, я думаю о сходстве этой информации с современными астрологическими теориями, согласно которым физическое пространство деформировано или искажено в космические петли, создающие входы в гиперпространство и черные дыры, которые могут быть выходом из нашей трехмерной Вселенной. Возможно, концепцию пространства и времени астрофизиков и метафизиков граничат и тесно соприкасаются между собой. Я как-то поделился со своими субъектами предположением, что если мир душ представляется им круглым и кажется, что он изгибается, когда они перемещаются на большой скорости, то это может свидетельствовать о том, что мир душ — это конечная, имеющая пределы закрытая сфера. Но они отвергли идею о каких-либо пространственных границах, хотя наряду с метафорами высказали еще и кое-какие идеи о мире душ. Так, субъект 23 говорит, что мир душ сам по себе является источником создания. Некоторые назвали это место сердцем или дыханием Бога. Субъект 22 определил пространство душ как своего рода ткань, а другие субъекты — как складки бесшовной, свободно развивающейся одежды. Иногда они чувствуют эффекты мягкого, волнообразного движения световой энергии, которая описывается как волны или круги, расходящиеся в стороны из потревоженного резервуара воды. Обычно люди в сверхсознательном состоянии воспринимают места обитания душ как сферы, где имеет место спокойное и свободное взаимодействие, и отсутствуют такие свойства и качества, как сила тяжести, температура, давление, материя или время, которые ассоциируются с хаотической физической вселенной. Однако, когда я пытаюсь охарактеризовать весь мир душ как пустой, люди, находящиеся в трансе, противятся этой точке зрения. Хотя мои субъекты не в состоянии полностью объяснить место, где живут их души, они все прямо и честно высказываются об абсолютной реальности этого мира для них. Субъекты в состоянии транса не видят мир душ, находящимся поблизости или вдали от нашей физической вселенной. Тем не менее, они пытаются описать духовную субстанцию как тяжелую или легкую, толстую или тонкую, большую или маленькую, когда сравнивают свой опыт существования в качестве душ в мире душ с жизнью на Земле. В то время как абсолютная реальность мира душ воспринимается в умах людей, находящихся под гипнозом, как нечто постоянное, они иначе отзываются о других физических пространствах. Мне кажется, что вселенные, которые отличаются от нашей, созданы, чтобы обеспечить среду, подходящую для развития душ в телах существ, которых мы даже не можем себе представить. Один продвинутый субъект рассказывал мне, что он за свой долгий период существования прожил много жизней на различных планетах, никогда не разделяя свою душу более чем на две части для двух воплощений в одно и то же время. Некоторые его взрослые жизни длились лишь месяцы, согласно земному времени, из-за местных планетарных условий и короткой продолжительности жизни, доминирующей на той или иной планете жизненной формы. Говоря о райской планете, где немного людей и которая представляет собой более спокойный, простой вариант Земли, он добавляет, что этот мир находится недалеко от Земли. «О, прервал я его, тогда он должен быть на расстоянии нескольких световых лет от Земли?» Он терпеливо объяснил мне, что планета не находится в нашей Вселенной, но она ближе к Земле, чем многие планеты нашей собственной галактики. Важно, чтобы читатели поняли, что когда люди действительно вспоминают о своей жизни в других мирах, они, похоже, не чувствуют пространственных ограничений нашей Вселенной. Когда души отправляются на планеты в различные галактики или пространства, они отмечают время, за которое они совершают переход из мира душ через туннель в место своего назначения. Субъекты также определяют размеры соответствующей пространственной области и расположение этих миров по отношению друг к другу. После того, как я послушал высказывания некоторых моих субъектов о многочисленных пространственных реальностях, у меня сложилось впечатление, что они убеждены в том, что все эти различные пространственные потоки сливаются в одну великую реку мира душ. Если бы я мог встать позади и отделять все эти чередующиеся реальности, представленные в уме моих субъектов, это было бы подобно очищению артишока от всех его слоев, покрывающих середину. Однако я уже достаточно долго расспрашиваю Тис и вижу, что она немного устала. Немногие субъекты могут находиться в этом уровне духовного восприятия в течение очень долгого времени. Я решил закончить наш сеанс несколькими вопросами о генезисе, начале всего творения. Доктор. Тис, я хочу закончить сеанс, поговорив еще немного об источнике. Вы как душа живете уже долгое время, поэтому каким образом вы видите свою связь с целостностью создания, о которой вы рассказывали мне ранее? Субъект, долгое молчание. Через ощущение своего движения. Вначале происходит перемещение энергии наших душ из источника наружу. Затем в процессе нашей жизни происходит перемещение внутрь, к соединению и объединению. Этот процесс ваших слов выглядит так, как если бы живой организм расширялся и сжимался. Происходит подобное взрывы высвобождения, затем возвращение. Да, источник пульсирует. И вы движетесь по направлению к центру этого энергетического источника. На самом деле центра нет. Источник вокруг нас, как если бы мы были внутри бьющегося сердца. Но ведь вы говорили, что двигались назад, в исходную точку, по мере того, как ваша душа продвигалась знания. Да, когда меня выбросило наружу, я была ребенком. Сейчас, когда моя юность на исходе, я иду назад. Назад куда? Дальше, внутрь источника. Может быть, вы могли бы описать этот источник энергии в красках, чтобы объяснить перемещение души и масштабы создания? Субъект вздыхает. Это как если бы души были частью грандиозного электрического взрыва, создающего галлоэффект, сияние. В этом кругообразном галло имеется темно-фиолетовый свет, который расширяется светлее до белизны по краям. Наше сознание начинается по краям искрящегося света, и по мере нашего развития мы поглощаемся все более и более темным светом. Мне трудно представить Бога создания в виде холодного темного света. Это потому, что я недостаточно близка к слиянию, чтобы хорошо это объяснить. Темный свет сам по себе является покрытием, за которым мы чувствуем сильное тепло, всезнающее присутствие, которое существует для нас повсюду, и оно живое. Что вы почувствовали, когда впервые осознали свое существование в качестве души, оказавшись на краю этого гала? Быть, существовать — это похоже на то, как раскрывается первый весенний цветок, и цветок — это ты сам. И когда он раскрывается больше, то вы начинаете осознавать другие цветы в восхитительном поле, и там безграничная радость. Если этот взрывающийся многоцветный источник энергии разрушится сам в себе, погибнут ли в конечном итоге все цветы? Ничто не разрушается. Источник бесконечен. Как души мы никогда не умираем. Мы знаем это в той или иной степени. Когда мы объединяемся, наша возрастающая мудрость делает источник сильнее. Наверное, поэтому источник и заинтересован в осуществлении этого процесса. Да, чтобы дать нам жизнь, и тогда мы смогли бы достичь состояния совершенства. Какова необходимость в дальнейшем создании разума, который ниже совершенства, если уже существует абсолютно совершенный источник? Чтобы он помогал создателю создавать. Таким образом, трансформируя себя и поднимаясь на высшие ступени реализации, мы вносим свой вклад в строительство блоков жизни. Вынуждены ли были души покинуть источник и оказаться в местах, подобных Земле, из-за некого изначального греха или грехопадения в мире душ? Это нонсенс. Мы пришли, чтобы возрасти, возвыситься в прекрасном разнообразии создания. Тис, я хочу, чтобы вы выслушали меня внимательно. Если источнику требуется стать сильнее или мудрее посредством разделения своей божественной энергии и создания носителя меньшего разума, который, как он надеется, возрастет, не означает ли это, что его собственное совершенство неполно? Субъект, пауза. Источник творит для осуществления, реализации себя самого. В этом-то и заключается мой вопрос. Как может то, что абсолютно, становиться более абсолютным, если у него все есть? Субъект колеблется. То, что мы воспринимаем как наш источник, это все, что мы вообще можем знать, и мы полагаем, что Создатель желает выразить себя через нас посредством рождения. И вы думаете, что источник действительно становится сильнее благодаря нашему существованию в качестве душ? Субъект, долгое молчание. Я вижу, что совершенство Создателя поддерживается, обогащается благодаря тому, что Он делится с нами возможностью совершенства, и это является абсолютным расширением Его самого. Поэтому источник начинает с того, что сознательно создает несовершенные души и несовершенные формы жизни для этих душ и наблюдает за тем, что происходит для его собственного расширения? Да, и нам приходится верить в такое решение и доверять процессу возвращения к истоку жизни. Нужно поголодать, чтобы оценить пищу, испытать холод, чтобы понять благо тепла, и побывать ребенком, чтобы увидеть ценность родителей. Трансформация дает нам цель и смысл. Хотите ли вы быть родителем душ? Участие в порождении самих себя – это моя мечта. Если бы наши души не имели опыта физической жизни, могли бы мы вообще знать то, о чем вы мне рассказываете? Мы бы знали это, как факт, но не знали бы об этом по сути. Как если бы вашу духовную энергию попросили сыграть на фортепиано гаммы при наличии только одной ноты. И вы убеждены, что если бы источник не сотворил души, которые воспитываются и развиваются, его возвышенная энергия уменьшилась бы из-за недостатка выражения? Субъект вздыхает. Возможно, в этом и заключается его цель и смысл всего. Этим пророческим высказыванием ТИС мы завершили сеанс. Когда я вывел этого субъекта из состояния ее глубокого транса, она, казалось, вернулась ко мне сквозь время и пространство. Когда она села и стала спокойно рассматривать мой офис, я выразил ей свою благодарность за предоставленную возможность поработать с ней на таком продвинутом уровне. Улыбаясь, леди сказала, что если бы она знала, что ее будут допрашивать с таким пристрастием, она бы отказалась. Когда мы попрощались, я подумала о ее последнем высказывании относительно источника жизни. В Древней Персии у суфиев была поговорка, что если Создатель представляет абсолютное благо и поэтому абсолютную красоту, то природа красоты – желать проявления.